В Одессе я жил с трехлетнего возраста до первых стихов. Здесь я окончил гимназию. На днях встретился с одноклассником, ныне актером, который сообщил мне, что директор нашей гимназии стал после революции пастухом. Какая жирная тема шлепнулась на стол. Директор гимназии — гроза моего детства. Латинист и действительный статский советник удалился от мира в поля под сень деревьев пасти стадо, гремящее колоколом. Какая последовательность! Не надо ничего придумывать, ничего художественнее не придумаешь. Сплошная классика. Цинцинат, ведь он же преподавал латынь, ведь он же сам Гораций. Обязательно напишу об этом рассказ. Тем более взгляд в прошлое. Книга моей жизни получит отличное начало. Я болен гиперболизмом, слоновой болезнью воображения. Мне кажется, что директор подавил мое детство. Раздражительные картины в духе немецких экспрессионистов возникают передо мной, и я поворачиваю их к читателю. Мне хочется сказать, что страх, который внушал мне директор всею свою фигурою, поражал мою половую сферу. Я думаю, что это было так. Но это слишком резко и вредит художественности, там, где дело касается воспоминаний детства, смутных и живых, как дыхание на зеркале. Итак, рассказ о директоре. Нужно сделать фигуру его страшной, подавляющей, уже иначе она не представляется мне. Хотя на самом деле, быть может, был он ничтожным человеком. Взгляд в детство. Себя я должен сделать жалким, чтобы между мной и ним чувствовалась не только возрастная и общественно-положенческая разница, но также разница половая, мужская. И вот я вспоминаю. Детство в моей памяти разделяется на два периода. Первый, когда я хожу одетый, как все мальчики, в коротких штанах, в куртке и кепке, имеющей на макушке пуговицу, и второй, облачивший меня в гимназическую форму, когда я, разом утратив свойственный моему возрасту образ, стал сморщенным и ушастым, как сенатор. Я вижу себя в шинели до пят с двумя рядами светлых пуговиц и в колоссальной фуражке, не надетой, а как бы поставленной на мою стриженную голову. В таком одеянии представляется мне теперь возможным не то чтобы жить, как живут люди, а разве что совершать комические прыжки как-то вперед и в сторону, как прыгает, судя по внешнему виду, тушканчик. Директор преподавал латынь в младших классах. Я с удивлением узнал, что латинский язык есть язык римлян. Тогда же, впервые в жизни, я ощутил физиологическое удовольствие от узнаваний. В это самое время гимназия всовывала мне хрестоматию с изображениями русских мальчиков, бегущих с хворостинами по селу. Такие мальчики были и среди моих одноклассников. Это были помешанные на голубях мальчики, проводившие лето в деревне. Они плохо учились, были невнимательны и тупы. Я ненавидел их, подозревая в них отсутствие воображения и связанное с этим обстоятельством человеческое благополучие. Им было чуждо все иностранное и вызывало в них смешливость. Латынь их пугала, она была для них пыткой, и легкость усвоения мною латыни они ничем иным не могли себе объяснить, как только тем, что я зубрю, что в их представлении я был тупицей, неживым и подлежащим высмеиванию человеком. Я тоже мечтал о лете, но не сельское, излюбленное классиками русское лето манило меня, не детство багрового внука, не те забавы, образом которых были бегущие мальчики с хворостинками в руках. Вся деревенская, русская, национальная жизнь, всегда ходившая под ненавистным мне эпитетом «привольная». Мир до войны был чрезвычайно велик и доступен. Запад мог начаться за водонапорной башней, в местности, в которой город обращен за дами. Там, в той местности, стояло жилище, в котором я хотел бы прожить всю свою жизнь, которое до сих пор кажется мне лучшим человеческим домом. Это был деревянный сарай, легкое временное здание. Заходит солнце, удлиняются тени. Сарай имеет только один источник света, высокую до самой крыши дверь. Это та дверь, которую не закрывают, а задвигают, держа за скобу, как в товарном вагоне. Прямо в траву выходит вечно открытая дверь. Трава и желтая куриная слепота стоят на пороге. В сарае темно. Солнечный свет как бы вдвигается в дверь, прямоугольный, поставленный на катет призмой, не распространяясь в глубину помещения. Этот дом, этот образ лета, как лекарство. Им я лечусь от страха в детство. В такой дом не входят детские страхи. Из каких-то частей, пылинок, должен был сделать я свое будущее. Я знаю, что как ни вертись, а надо жить в обыкновенной квартире, в комнате с мебелью, электричеством, отоплением. Примерно так, как жили родители мои и родители моих сверстников. Квартиры несколько хуже. Вместо больших комнат с толстыми стенами возникают маленькие, лепящиеся друг на друга ячейки. О, почти восковые кельи новых кооперативных домов. А мне бы хотелось жить в странном доме. И здесь, впрочем, сказывается болезнь постарения. Где-то когда-то в зеленеющей местности, на отшибе города, в той удивительного значения местности, по соседству со свалочной канавой и водонапорной башней, где витал самый поэтический гений детства, гений путешествий, видел я некогда жилище, навсегда оставшееся для меня символом самостоятельности, мужественного одиночества, вечно молодой жизни. Директор требовал от воспитанников вышколенности, традиционности и чинопочитания. Мы должны были высоко держать знамя. Учились в гимназии аристократы Стибор Мархотский, Крупенский, Стембок Фермор, Дерибас. Дворянам говорили «вы», кухаркиным детям — ты. Очевидно, он делал карьеру. Тогда не нашего ума это было дело. Нам было страшно, и только. Директор был высок, прям, элегантен, всегда свежо одет, в форменный фрак сине-зеленого сукна со множеством нашитых лишь для украшения пуговиц, трясшихся при его размашистом ходе, как бубенцы. О, как трудно бежать от билетристики! Если, думая о нем, я гуляю по саду и нахожу желудь, как же мне не сказать, что лицо директора напоминало желудь? Тем более, что я не солгу, и впрямь оно было продолговато, кругло, желтое и украшено вьющимися, стриженными в кружок волосами, похожими на чашку, которая надета на желудь. Во всяком случае, оно могло треснуть во лбу в длину, как трескается желудь. Директор недавно женился. В те времена дамы напускали прически на лоб валиком. Его жена, которую он отбил у мелкого чиновника, предварительно споив его и доведя до падения, была прекрасна, как Анна Каренина. Я встречаю ее, выбежав в коридор во время уроков, когда она идет в кабинет к мужу. Встречаю ее в бесконечно длинном коридоре, наполненном блеском, струящимся по масляным стенам от стеклянной, выходящей в сад арки. Я волшебно попал в ствол бинокля. Это я бегу в лоснящемся туннеле бинокля, повернутом на удалении. Свет дня катится на меня сияющими обручами, и я бегу, перепрыгивая через них, как тушканчик. Страшный крик останавливает меня. Я осекаюсь и поворачиваюсь. Директор стоит у кабинета. Я вижу его силуэт. Я вижу, как на меня смотрит силуэт. Что может быть страшнее? Я иду на его зов. Я иду в бинокль в обратную сторону, на увеличение, и я вижу неестественные тягостно вырастающие области его лица. Они перемещаются от толчков, которым я подвергаю зрение, и наползают одна на другую. Я вижу. Жена его была молода и красива. Гимназисты разговаривали о половом акте. Никто не ставил деторождение в зависимости от него. Чисто и физически мы строили чудовищные предположения. Сейчас мне трудно судить о том, сколько ему было лет тогда. Конечно, он казался нам мальчиком старым. Он укреплял во мне веру в таинственное. Я всей душой восставал против него. Его власть надо мной была огромна, он внушал мне страх. Я понимал, как он ничтожен. Наружность он был просто смешон. Он красил волосы и усы в черный, как сажа, цвет. Как приятно писать. Сидеть, как сейчас, сижу я вечером при свете лампы, и писать, проявлять власть над словами, заниматься своей профессией. Как хорошо быть спокойным. Он сводит меня с ума. Я теряю спокойствие. Смешно даже так мягко назвать то, что происходит со мной. Утрата спокойствия только и всего. Я написал черный, как сажа, цвет. Это правильно. Черный, крашеный, усы топорщатся. Точно, он их нюхает, поднося на губе. Это все выглядит старомодно. На нем не то сюртук, не то пальто, тоже черное, факельщик. «Вы уже никогда ничего не напишете», — сказал он мне, подлец. «Вы никогда уже не будете писать». Этой подлой фразой закончил он одну из наших встреч. Сказал он ее, удаляясь через туман. Между нами был туман. Он удалялся к решетке, ограждающей сад. Чернело дерево, еще не получившее листьев. Чрезвычайно парадно он ушел в туман, напоминая диккенсовских негодяев. Я стоял в одиночестве. Вдали клубилось облако света. Он в виде маленькой черной фигурки вступил в него. Он пересекал бульвар. Мне показалось, что я вижу, как блестит гравий. В этот вечер я пошел в кинематограф, и, смотря фильм, впал в такое умиление, что даже плакал. Безумное одиночество. Я был в театре Мейерхольда на спектакле трагедии «Командарм 2». Моя сестра Ванда умерла в 19-м году от тифа. Она заразилась от меня. Я выздоровел, она умерла, ей было 23 года. Это произошло во время Деникинщины в Одессе зимой. На похоронах я не был, потому что не выходил еще из дому после болезни, и не знаю, в каком месте кладбище ее похоронили. Белогвардейцев сбросили в Черное море. Наступила весна. Мама открыла шкаф, в котором висели платья покойной. Пахнуло забытыми и знакомыми запахами. Мы увидели коричневые голубые платья, серебряное шитье на одном. Обнаружился скомканный носовой платок на дне шкафа. Мама плакала. Я смотрю в прошлое и вижу, как умирает моя сестра Ванда. Я вижу, иду я, неся из кухни кастрюлю, в которой лежат в кипящей воде инструменты для вливания физиологического раствора. Я стою на пороге, впереди меня кастрюля, на ней капля оседающего пара. Я вижу смерть сестры. Голова ее скатывается по подушке. Открывается рот, свет лица меркнет. Сиделка тотчас же закрывает ей веки. Через год родители, чтобы прокормиться, стали распродавать обстановку, насильные вещи, простыни. В стране прошлого стоит перед родительской постелью ночной столик, на нем мраморная доска, та самая доска, на которой так приятно было писать карандашом. Мы писали на ней, как жирно ложился на ней графит. Затем написанное стиралось на слюненной ладони. И горе было тому, кто пробовал писать химическим карандашом, который в детстве назывался анилиновым. Решено было продать ночной столик, но мама сняла доску, чтобы положить ее на могилу сестры. Мне рассказали, что господин Орлов принес миртовый венок. Мама сказала, что Ванду похоронили в самом укромном уголке кладбища. В очень хорошем месте, что она цветет теперь в тишине. Я ни разу не побывал на могиле. Она умерла, заразившись от меня, а я ни разу не пришел на ее могилу. Прошел еще год. Я уехал из Одессы, где жил с трехлетнего возраста, окончил гимназию и был 2 года студентом. Родители остались. В Одессе наступил голод. Отец торговал папиросами в рассыпную на рынке. Я поселился в Харькове. В 22-м году папа и мама приехали в Харьков хлопотать о переходе в польское подданство. Они стали оптантами, получили разрешение на выезд в Польшу и уехали летом. Мы попрощались. Поезд входил на Шепетовку. Папа выбежал из вагона, чтобы еще раз обнять меня. На прощание мама просила меня: «Сделай, не забудь, сделай это, я очень тебя прошу, позаботься, ты должен сделать это, найди могилу Ванды и положи на нее мраморную доску». Они уехали. Я, плача, пересекал вокзальную площадь. Так окончилось мое прошлое. Мне было 22 года, я плакал, я был молодой, без денег, без профессии. Я остался один. Совершенно один в стране, проклятый моим отцом.